«Я войду». Пальцы ее левой руки едва заметно дрогнули от звука его голоса, в то время как весь образ девушки продолжал быть неизменным, словно бы все происходящее – это часть ее собственной задумки. Вместо ответа, улыбка Реймара стала чуть шире, и она позволительно кивнула головой. На миг Макото ощутил непривычное чувство обрушившегося на него внимания великого духа, что безуспешно пыталась проникнуть сквозь нерушимые щиты воли Левиафана, и поняв, что все ее попытки оказались безуспешны, не испытала даже капли разочарования. Наоборот, вместо этого, незримым образом, эмиссар расслабилась чуть сильнее и наконец решилась заговорить. «Повелитель», совершив легкий кивок, девушка поприветствовала его чарующим голосом. «Вы здесь». Неясное чувство сомнения проскользнуло на краю сознания, но Хеда не мог понять причину этого крохотного дискомфорта. Да, она наконец перестала бросаться ему в ноги, вместо чего лишь кивнула в знак приветствия, чему он, честно сказать, был несказанно рад. Все-таки рвение Ромеро по нынешним меркам не просто переплевывает понятие «фанатичное преклонение», но сейчас ему придется слегка отодвинуть это сомнение в сторону. В случае нужды, он способен сокрушить ее здесь и сейчас, даже несмотря на циклы верной службы. Благодаря своей новой ипостаси и посильной помощи всех тех, с кем он был близок, Макото смог многократно вырасти над собой в плане чувств, и он не упустит момента показать своему эмиссару, что не стоит на месте. И потому, стоило ему заговорить, как лицо подростка украсила искренняя улыбка счастья. «Ромеро». Хеда радостно посмотрел в глаза давно потерянного товарища, даже не обратив внимания на то, как снова дрогнули пальцы духа. «Я вернулся». От звука его голоса, глаза Ромеро начали медленно наполняться могущественным сиянием раскаленного железа, в то время как на щеках появился едва заметный румянец, выдающий сокрытые чувства девушки. Она согласно кивнула на слова своего господина и затем сделала несмелый шаг вперед в попытке приблизиться к тому, кого искала со времен гибели библейского. Пораженно вздохнув, она тихо прошептала, глядя себе под ноги: «Сотни и тысяч лет поиска». Вновь едва заметная дрожь пальцев левой руки. «Миллионы способов найти вас». Раскаленное золото пыталось выискать на его лице нечто недопустимое. «Но в итоге вы сами приходите сами». Следующие слова великого духа были наполнены неприкрытым потрясением. «Как?» Он даже не успел ничего ответить, как бывшая ман заговорила вновь. «Как вы могли не позвать меня?» Еще один шаг, и теперь ее взгляд требовательно упирался в его глаза. Столько поисков, столько слез одиночества. Золотое сияние ее радужки могло смело посоперничать с жаром сердца планеты. «Как вы могли?» Наложив на помещение барьер высокого типа, тем самым отрезав их от земной реальности, Хеда дал ответ. «Ты знала, что я уйду». Его брови приподнялись в явном недоумении. «Ты была первой, кому я сказал о том, что оставлю мир до обратного рассвета. Ведь ты являешься той, с кем я мог обсудить свои решения, вернее». Макото недовольно взглянул на смущенную улыбку эмиссара. «Ты была той, кому я пытался сказать о своих планах, но ты лишь радостно принимала все за истину. Я же искал совета. Тебе ли не знать, что даже Анулан не мог добиться подобного?» Услышав это, вся печаль на лице Ромеро начала немедленно испаряться, и на смену ей пришло ничем не прикрытое удовольствие. А да, она счастливо приложила ладони к пылающим щекам. «В очередной попытке оградить нас друг от друга, он мог переходить на язык своей мертвой родни, и уже без какого-либо стеснения, Ромеро вмиг сократила остававшееся между ними расстояние, моментально оказавшись в шаге от своей цели. И я всегда ценила эту черту своего повелителя. Но, господин, позвольте». Он жестко поднял ладонь в восстанавливающем жесте. «Больше нет повелителя или господина. Больше нет Левиафана Рока. Будь добра, Ромеро, запомни». Подросток плавно положил ладонь себе на сердце. «Отныне, мое имя Хеда Макото, и я». Она с жаром ответила на опережение. «Да-да, Макото, человек, ты человек». Ман трепетно заключила его ладони в свои руки и тихо произнесла: «Было бы совсем неудивительным, если Анулан тоже возродится в человеке. Меня всегда раздражал ваш создатель, вам ли не знать?» Слушая речь эмиссара, он наконец понял, что задело его чувство осторожности. Тон ее голоса, который совсем ему не понравился. Бесспорная нежность, извращенная любовь, приправленная плотским интересом в понимании духа планеты, а также покровительство. Проведя жизнь без его надзора и изрядно поднявшись в силе, она посчитала его более слабым из-за перерождения. Одна только эта догадка изрядно потрясла сознание Хеда. И, видимо, приняв его реакцию за что-то свое, Ромеро продолжила свое импровизированное наступление. «Макота, раз ты стал человеком», ее лицо придвинулось к нему непозволительно близко, из-за чего его лицо явственно ощущало разгоряченное дыхание духа. «Наверняка вы теперь интересуетесь плотскими утехами, не так ли?» Полные губы эмиссара практически касались его собственных. Она жадно ожидала того, когда же рухнут барьеры его выдержки. И это после того, как она ощутила монолитную волю Левиафана, неужели ей настолько сорвало крышу от вседозволенности, что она сама не обращает внимания на то, как излучает похоть? С другой стороны, он бы с любопытством посмотрел на то, как обычный человек пытается побороть желание любви от целого мира. В такой ситуации, ему бы следовало как следует ткнуть носом зазнайку на ее место, но бытие человеком не означает направление по одному пути. Нужно проявить хоть немного радушия и не рубить с плеча, но вот если же она не поймет того, что перегибает палку. Что ж, для таких случаев есть даже хорошая поговорка. Повторение, мать учения. Заодно это должно хоть немного остудить энтузиазм его слуги. Все еще стараясь игнорировать внутренний зуд от сокрытого покровительства эмиссара, он ответил: «Разумеется, у меня уже была не одна партнерша и даже больше, с двумя из них я точно собираюсь заводить детей, думаю». На доли секунды он мысленно ушел в себя. «Для начала, четверо детей от каждой из них будет достаточно». От этих слов ранее подбадривающая улыбка Ромеро словно бы заледенела, и если по лицу самой девушки было трудно понять, о чем она думает, то вот глаза. В золотых озерах бушевала самая настоящая буря магической силы. Чуть подрагивающим от гнева голосом, Ман попыталась узнать имена жертв. «О, и как же Иззе зовут?» Словно зная его вопрос заранее, она добавила: «Хочу поздравить их с будущим счастьем, эхих». Смех великого духа скрывал свою кровожадность весьма паршиво, о чем свидетельствовали высохшие цветы в кабинете. И это если скромно забыть о том, что являясь он чистокровным человеком, то от тысячетонной силы сжатия эмиссара, понятие, сильно досталось, было бы невероятным преуменьшением. «Если хочешь, я познакомлю вас на нашей свадьбе, а пока». Он аккуратно положил ладонь ей чуть выше ложбинки груди и самую малость надавил, чтобы она поняла, что уже достаточно долго нарушает его личное пространство. «Тебе стоит держать дистанцию». В ответ, она вновь схватила его ладони словно утопающий. «Энно, повелитель, Макота, ты определенно ослаб. Подумайте». В ее голосе сквозил нетерпеливый жар. «Люди слабы, ваше тело больше не плоть Левиафана Рока, а это значит, что как долг вашего верного эмиссара, забота о своем господине». Ее руки начали жадно заключать его в объятия, из-за чего их губы вновь разделяла пара жалких сантиметров. «Я буду заботиться о вас, вы будете счастливы, если вы того желаете». Ее колено плавно погладило его по ноге. «Мое тело даст вам столько детей, сколько вам только захочется, а наглости ей не занимать». Его не было всего-то не больше цикла, и вот во что она превратилась. Вены на руках Хеда мгновенно приобрели непроницаемо черный цвет, и в следующее мгновение помещение сокрушает монументальный удар впечатавшегося тела в одну из стен комнаты. «Зазнаешься». Он хмуро перевел взгляд на темный провал разлома, где угадывалась черты ошарашенной Ман. «Ну ничего, если осознание не пришло, значит нужно добавить». Удерживаемая неведомой силой, Ромеро плавно выплывала из разрушенной стены без единой возможности пошевелиться, о чем красноречиво говорили ее бешено вращающиеся глаза. Миг, и тело эмиссара молниеносно впечатывается в пол, из-за чего сразу же разрушает мраморное покрытие в щепки, следом последовал потолок, а на добавку пошел уже рабочий стол таками. 200 ритмичных ударов лицом об камень, и от стола остается лишь бесполезное крошево черного мрамора. Затем, настала очередь стены, напоминание о существовании потолка. 30 зычных ударов должны были как следует ее взбодрить. Удовлетворенно отметив новоявленный ремонт в кабинете директора, в благодарность за сюрприз, Хеда напоследок метнула эмиссара в тот же самый пролом, с которого и началась ее воспитательная работа. То, что воспитатель из него вышел паршивый, он понял благодаря счастливо улыбающемуся лицу Ромеро. Девушка никоим образом не испытывала неудобств из своего положения. Выпустив на волю раздраженный вздох, он заговорил: «Мое перерождение было обдуманным шагом, ведь я нашел способ стать сильнее, и мое могущество только растет. Меня не было не больше пары тысячелетия, и вот во что превратился мой эмиссар. Чтобы подобных глупостей больше не выходило из твоего рта, я ясно выразился». Буквально сияющая радостью, великий дух радостно кивнула и в одно движение покинула каменный плен. Что ж, кажется, он действительно размяк, Но с другой стороны, вряд ли бы Миракл пережила хотя бы его раздражение. «Конечно, мой повелитель». Она порывисто встала на колени под недовольное выражение лица Хеда и, молебно сложив ладони, радостно обратилась к господину. «Все, чего я смею просить, так это и впредь служить вам». Одна только мысль о той куче головной боли, что последует за Реймра, здорово подкашивала его уверенность, но в конце концов, нигде и никогда еще не существовало столь верного эмиссара, нежели Ромеро. Все-таки стоит заметить то, что человечество живо и даже относительно процветает. И уж кому как не ему знать теплые отношения Ман к человечеству в целом. Это дорогого стоит. Да, конечно. Сняв пространственный барьер, ему даже захотелось провести небольшую, мотивирующую речь. Первую на его памяти, но внезапно посетившая его мысль, заставила Хеда застыть каменным изваянием на месте. С одной стороны, попахивало безумием, но не использовать подобное будет верхом глупости. «И у меня уже есть для тебя задание. Так ты сможешь загладить свою вину за проявленное неуважение». Было видно, что фанатичное преклонение так никуда и не делось, что было даже немного печальным. И вместе с тем, было нетрудно догадаться, на что именно надеется его эмиссар, но нет уж, ему нет и 16, честное слово, может же он хоть раз обидится, только скажите. Ман с готовностью ожидала его слов. «Я исполню любую вашу». Она осеклась под его взглядом. «Твою волю, Макота». Кивнув, он вздохнул в очередной раз. «На некоторое время, ты будешь должна втереться в доверие к моей семье, и пока я не вернусь, ты будешь должна следить за их безопасностью. И если я узнаю...» Тяжелый взгляд темных колодцев пронзил побледневшую слугу. «Что ты посмела внушить им доверие, я моментально забуду о всех твоих свершениях. Ты меня поняла?» Она, несомненно, была напугана, но, судя по выползшей улыбке, она что-то задумала. «Ох-ох-ох, несомненно». По кивку его головы она позволила себе встать. «Макота, позволь узнать, лучше всего вы ладите со своей матерью, не так ли?» Вопрос был неожиданным. Он честно ожидал совершенно другого. Смущенно отведя взгляд в сторону, подросток ответил. «Все-таки она моя мать, в этом нет ничего удивительного». В ответ на его слова, Ромеро счастливо кивала головой. «Это определенно ему аукнется, но безопасность семьи превыше всего. И пока его нет рядом, кто сможет справиться с этой задачей лучше, чем сама Земля? Но это не значит, что ты должна игнорировать остальных. Отец, сестры и мой брат тоже попадают под защиту». «Я ясно выразился». «Разумеется». Все еще недоверчиво смотря на испачканное в пыли улыбчивое лицо эмиссара, Макота искал, чего же можно добавить напоследок. «Что ж, встреча короткая, не спорю. Оберегай мою семью, и я дам тебе право выбрать награду. И если ты...» Его взгляд чуть смущенно ушел в сторону. «Если тебе все еще хочется близости, то по моему возвращению я был бы совершенно не против провести с тобой ночь». После этих слов, фигура Ромеро моментально застыла на месте, и теперь немигающий взгляд девушки, вкупе с улыбкой, выглядели несколько пугающе. И видя, что более никакой реакции не ожидается, он спокойно добрался до выхода и, прежде чем скрыться за дверью, хмуро добавил: «Приберись здесь». Судя по блеску в глазах эмиссара, Хеда не был бы удивлен, если вольготно устроившаяся на диване Ромеро просто дождется возвращения Такоми и заставит его лично ремонтировать собственный кабинет руками. До встречи в Куа. 2 месяца спустя. Академия Куа. В одном из помещений старого корпуса Академии Куа, как и прежде, царила умиротворенная атмосфера тишины, изредка нарушаемая тихим шуршанием контрактных листов. Одна из двух истинных владелец местного города с тяжелым вздохом устало откинулась от рабочего стола на мягкое, кожаное кресло. Честное слово, будь она хоть трижды демоном, но если бы не целительные печати, то ее спина давным-давно превратилась в гордиев узел без шанса на поправку. Риас Гримари, прямая наследница клана Гримари, будущая вершина своего дома, перебирает бумажки, словно клерк, работающий на полставки, только ради того, чтобы не превратиться в подстилку для безмозглого идиота. Изо дня в день она и ее свита стараются выполнять контракты, убиваются на тренировках, дабы вырасти в силе хоть немного и стать сильнее вчерашнего себя. Это рвение не может не подкупать. Взгляд голубых глаз хозяйки помещения непроизвольно прошелся по комнате. Хочет она того или нет, но ее дом всегда будет стоять за спиной. Принцесса Гримари не какая-то безродная заморашка. Все должно говорить о власти, если не самого демона, то его клана. И Гримари знали это ничуть не хуже других, ни раз и ни два являясь примеру демонической жадности. Некогда обычный класс старого здания, превратился в прекрасное место для работы и отдыха. Стены, отделанные дорогими, багровыми обоями с едва заметным, золотым покрытием для изящного блеска на восходе солнца. Два небольших диванчика багрового оттенка, отделяемые друг от друга из-за стоящего между ними кофейного столика белого цвета, что сейчас располагались на абсурдно дорогом ковре светло-голубого тона. Жемчужный ковер борода, ковер, выполненный из натуральных жемчужин Басры и прочих драгоценных минералов. Сам же жемчужный ковер покрывал собой небольшой участок черного пола из древесины эбенового дерева. Ведь даже пыль с ботинок Гримари должна быть частью произведения искусства, а против настойчивого совета отца, никто кроме ее матери, не в силах отказать Зиотикусу Гримари. Даже занавески были сделаны из треклятого, красного кашемира. Все должно кричать о своей исключительности для тех, кто разбирается, и нашептывать для непосвященных. Единственное, что она смогла первым преподнести в свою обитель, это идеально выверенный магический круг, нарисованный заряженным серебром, и лишь только потом, спустя месяцы, плавно начать заполнять здание своими вещами. Но в остальном, опека могла переходить всевозможные границы. Не будь на носу свадьбы, Ириас вполне могла бы посчитать подобной заботой со стороны семьи, но в нынешних реалиях, все это, забота о товарном виде, и вряд ли может быть иначе. Ощутив посторонний предмет на носу, девушка устало сняла очки и, не глядя, кинула их в сторону стола. За последний год действие стало столь отработанным, что совершалось на одних лишь рефлексах, и чем далее секунды спустя, свидетельствовал легкое клацанье пластика об поверхность рабочего места. Равнодушно просверлив взглядом потолок, Риас убрала упавшую прядь багровых волос с лба и вновь потянулась к карману, дабы достать оттуда порядком помявшийся лист призыва. Не через прямые руки, но она получила эту печать от сестры, что в скором времени должна будет помочь ей ответить на призыв какого-нибудь ученика одной из магических школ. Она не просила, даже не намекала, но скрытый комплекс младшей сестры не давал Сазефин хоть как-то не помочь своей сестре. И естественно, она должна молчать словно мертвец, иначе, если факт того, что сатана помогает своей младшей сестре выиграть спор, вскроется, никому не будет скучно. Вполне возможно, что даже вся преисподняя встанет с ног на уши. И самое ужасное в том, что Сазефин этим беззастенчиво пользуется. Ведь стоит только Риас хотя бы заикнуться сестре о том, что не стоит влезать в ее дела, как Люцифер делает глупые глаза и паршиво притворяется, что совсем не понимает, в чем дело. Если это действительно вскроется, то вечный позор, самое малое из ее бед. Ну что ж, если у тебя в руках есть то, что принесет тебе выгоду, то ты будешь конченным идиотом, если не возьмешь и не используешь это. Конечно, не факт, что печать отзовется на призыв учеников из таких школ, как Шармбатон или Бантазель, а про Миракл лучше и вовсе не заикаться, но если ей попадется студент из заведения не ниже двадцатки топа, будет довольно здорово. Отличный шанс заполучить слона или ладью. Девушка столь сильно увлеклась раздумьями, что совершенно не обратила внимания на тихий стук открываемой панели, а потому ее гостья оказалась совершенно незамеченной. «Арарарис, все так же ждешь принца?» Чуть подтрунивающий голос своей королевы она узнает, даже будучи спящей. Гримари лениво перевела свое внимание на вернувшуюся с последнего контракта Акина и едва заметно вздрогнула от вида окровавленного хлыста в ее руках. Демон из лорода человеческого, ага, конечно. Заметив, как недовольно поморщилась ее подруга, Химеджима ухмыльнулась и поспешила убрать часть контракта в пространственный карман. Однако, заметив не совсем веселый настрой госпожи, проявила беспокойство. «Риас, ну правда, будет тебе, я не думаю, что если ты будешь мять этот клочок бумаги изо дня в день, то что-то произойдет». Ферзь озадаченно приложила указательный палец к губам. «И насколько я помню, ты была не совсем рада этому подарку. Тут крыть было нечем, Акина более чем права, но все же, именно поэтому ответ Риас вышел некой пародией на старческое бурчание. Не была». Она недовольно отвела взгляд в сторону. «Но глядя на мое состояние, я была бы не прочь против какого-нибудь чуда». Не получив ответа на, казалось бы, идеальный момент для подкола, Гримари настороженно подняла глаза на подругу и увидела лишь смеющиеся, фиолетовые глаза Ферзя. Ну, конечно, она не купилась. Эх, а ведь у нее был заготовлен такой хороший ответ. Как контракт? Не случилось ничего плохого? Неосознанно, тело Риас напряглось в преддверии вскочить с кресла и немедля отправиться собственноручно отрывать головы озабоченным идиотам. Если хотя бы раз в неделю не попадется пышущий возбуждением подросток, который желает здесь и сейчас предаться страсти, то она немедля поцелует Райзера в губы со всем старанием. Каждая неделя. Минимум 5 идиотов, которые страстно желают трахнуть твои бидончики, выебать тебя на столе, заняться с тобой любовью на улице так, но чтобы нас никто не видел, гарем, гарем из суккуб, отсоси мне и прочее, милые радости бурлящих гормонов. И каждый Серафимов раз, она должна это выслушивать. А потом, как маленьким несмышленышам, на пальцах объяснять что да как на самом деле происходит. Задница Михаэля, Акина рассказывала ей случай, как один недоумок всучивает ей в руки фотографию королевы Академии Куа и чуть ли не пуская пену изо рта, яростно требовал ее здесь и сейчас. Наверное, не нужно объяснять для чего. Придурку даже объясняли, что за подобное у него не хватит души для того, чтобы расплатиться, даже если у него в загашниках было бы 500 душ, так что он довольно счастливо обошелся суккубой, с соответствующей внешностью. И на моменте, когда Акина дала ему контракт с оплатой в виде половины души с маленькой припиской об пожизненной импотенции после исполнения желания, Риас испытала ранее неощущаемый духовный подъем. На одно поколение идиотов в этом мире будет меньше. Лишать подростка будущего лишь за юношескую похоть? А нет, конечно нет. Ведь контрактором был бывший преподаватель академии. Как ей случайно удалось узнать, на данный момент учитель является младшим послушником в церкви города Коби. Если подумать, то это довольно неплохой вклад в стан врага. А нет-нет, в этот раз мне попался милый чиновник, который чувствовал себя очень виноватым за то, что купил себе новую, роскошную яхту вместо того, чтобы сделать качественный ремонт больниц. Ху-ху, девушка в показной стеснительности приложила ладони к пылающим от счастья щекам. Эта толстая свинка так мило визжала, ху-ху. Передернувшись, Гримари постаралась не давать своему, довольно живому воображению нарисовать картину происходящего. Скрытая натура ее подруги, иной раз, пугает даже ее. Хорошо, если так, стараясь одновременно думать о цветочном поле и вести диалог, демонесса задала, пожалуй, самый важный вопрос. Плата, словно по волшебству, ловким движением руки Химеджима достала из воздуха белый лист контракта и аккуратно положила его на стол. Год жизни и 50 миллионов йен. Бесполезный хряк-кун был просто в восторге, глядя на незаданный вопрос короля, Акина пояснила со счастливой улыбкой. Исполнить такую мелочь ради контрактора, как я могла отказать? Ху-ху, хряк-кун, КХМ. Риас пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не поинтересоваться причиной возникновения такого милого псевдонима. Ясно, надеюсь, вы оба получили то, что хотели. О, это точно, кивнув в знак выполненного задания, девушка уселась на один из мягких диванчиков. Было просто здорово. Что ж, с этим разобрались. Пока остальные не вернулись, давай поговорим на чистоту. Акина, какие у нас шансы? Ранее сияющая улыбка демонессы начала довольно стремительно тускнеть и вместо радости, теперь лик Химеджима выражал лишь печальное смирение. Все зависит от того, насколько будет весело Райзеру. Она отстраненно посмотрела в глаза Гримари. Его королева весьма хороша, как и регенерация Райзера. Все остальные – отвлекающий хлам. Если не сможем быстро избавиться от Юбилуна или как следует покалечить Феникс, то наша песня будет весьма грустной и короткой. Вот так, удар был тяжелым. Одно дело надеяться на лучшее, в особенности когда ты собственными глазами видишь, как твоя собственная свита растет прямо на глазах и тут, словно бы плевок в лицо, порция правды. В таких вопросах Акина беспощадно честна, ведь если обманывать или недоговаривать в чем-то подобном, то не факт, что ее собственная жизнь не окажется много хуже участи самой Риас. Гримари не питала надежд, все, что ее ждет в поместье Феникс, это кукла для сексуальных извращений Равзера и закономерная работа инкубатором, пока не родится хотя бы 2 ребенка, а дальше как покажет судьба. В таком ключе, Акина могла бы стать игрушкой на время беременности ее короля или же иные, не менее радостные перспективы. Лично сама Риас общалась со своим будущим женихом лишь пару раз, но их было более чем достаточно, чтобы увидеть действительно извращенную натуру демона, которую тот и не пытался скрывать. Начать грязно домогаться собственной фигуры во время разговора с невестой, конечно, почему нет? Целовать свою королеву на глазах у всей свиты Риас, это также про Райзера. И это лишь самые мелкие проколы, ведь чего только стоят слухи о том, что этот ненормальный творит со своими пешками-близняшками. От накатившей злобы она столь сильно сжала кулаки, что чуть было не порвала печать. Сотвори она подобное, и было бы весьма паршиво. Видя, куда катится настроение ее короля, Акина решила довольно вовремя вмешаться. «Ну-ну, Риас, будет тебе». Она аккуратно присела на подлокотник кресла хозяйки и, обняв голову озадаченной Гримари, прижала последнюю к своей груди. «Не стоит так заводиться. Время еще есть, мы обязательно что-то придумаем». Такая забота могла растопить сердце, если не любого, то многих, и Риас не стала исключением. Улыбка, появившаяся на ее устах, была тому прямым доказательством. «Спасибо, мне стало действительно легче». Девушка благодарно посмотрела на свою слугу. «Но не обязательно меня так сильно прижимать к груди». «Ху-ху». Акина с показательным стеснением прикрыла ладонью улыбающиеся губы. «А я считала, что именно из-за нее ты так быстро приходишь в себя, Акина». Чуть было не зародившаяся шутливая перебранка была прервана впервые активизировавшимся листком с печатью, чем моментально приковала к себе все внимание присутствующих. Неужели, в отличие от госпожи, ферзь не испытала шока своей королевы, а потому поспешила привести последнюю в чувство? «Риас, не стой, еще неизвестно, насколько четкий посыл желания. Пропустишь момент, и тогда шанс упущен». Гримари быстро метнула взгляд на бумагу, затем обратно на слугу. «Пожелай мне удачи». Девушка показала своей королеве смелую улыбку. «Постараюсь вернуться с хорошими новостями». «Я в тебя верю, Риас». Химеджима твердо взглянула в глаза подруги. «Вперед, да». Секундная вспышка срабатывания печати, и, наконец, призыв сработал. Первым, что она ощутила, оказавшись на новом месте, это привычная дезориентация в пространстве, которая просуществовала не дольше мгновения, а также насыщенный магический фон благодаря немалому количеству чар. Она определенно попала к магическим практикам. Вот только не успела Гримари открывать глаза, как по ее ушам резанул женский голос, наполненный неприкрытым удивлением. «О, а вы там гладкая!» К крайнему недоверию демонессы речь действительно принадлежала девушке. И только потом до нее дошел смысл слов. Но благодаря наработанному опыту, она благополучно сдержала свой порыв вдарить чем-нибудь, да посильней. В конце концов, по ее академии шастала одна, знаменитая троица озабоченных подростков, и, если быть честной хотя бы перед собой, Риас до дрожи боялась того, что ее фотографии окажутся в руках подобных личностей. «Что, прости?» Демон кое-как выдавила вежливую улыбку, словно бы вопрос незнакомки действительно был лишь случайностью. Риас мгновенно осмотрела довольно богатую обстановку помещения, в котором оказалась, и с содроганием поняла, что оказалось в каком-то кремовом королевстве. Стены, кровать, пушистый ковер, потолок, двустворчатый шкаф, двери, даже зеркало были насыщенного кремового оттенка с серебряной окантовкой, даже там, где этого совсем не требовалось. Ну, как правило, если она оказалась не у своей потенциальной фигуры, то личности подобных контракторов в основном просят долгие годы жизни, что при учете оплаты выходило довольно забавным. Осмотр не занял и 20 секунд, ведь больше всего Риас волновала личность призвавшего ее человека. Судя по витающей силе внутри комнаты, да и самой обитательнице, выходило то, что контрактор ведьма или чародей. Во всяком случае, ее магия была без какой-либо предопределенности. Такое, как правило, у ведьм, либо артефакторов. Сама же призыватель обладала насыщенно каштановыми волосами, обрамляющие ее довольно миловидное лицо с легким налетом загара и ярчайшим цветом голубых глаз, что Гримари когда-либо доводилось видеть в своей жизни. Несмотря на местную обстановку, незнакомка носила черный свитер с широким воротом, но вместе с тем, невероятно провокационный вырез на довольно внушительной груди, и чисто из женского соперничества, Риас с легким сожалением была вынуждена признать, что их гордость была примерно одинакового размера. Но это все мелочи. Успокаивало хотя бы то, что призыватель носит обычные джинсы белого цвета. По выбору одежды незнакомки, создавалось ощущение того, что девушка предпочитает общение на грани фола. Не совсем Акина, но мыслит примерно в том же направлении. Да и взять хотя бы ее недавнее высказывание. Ох-ох-ох, кажется, это будет сложно. Услышав вопрос, незнакомка с легкой улыбкой пожала плечами, словно бы ее слова были просто мелкой шалостью, но все же ответила. «Ну, там». Ведьма выразительно посмотрела демону между ног. «Это неожиданно». Поняв, что дело действительно паршиво, демон недовольно нахмурилась. «Общение будет определенно не из легких. Видит первый владыка, она хотя бы старалась быть вежливой». Решив попросту пропустить возможный балаган, Риас заговорила напрямую. «Итак, позволь представиться. Я Риас Гримари, высший демон. Прибыла на твой зов. Она прямо взглянула в радостный взгляд голубых глаз незнакомки. «Мы оба знаем, что при сделке происходит не за просто так, то есть вечную жизнь за пыльный фолиант тебе вряд ли получить. Так что прошу подумать как следует, прежде чем озвучить свое желание». Гримари недовольно сложила руки под грудью и ожидающе уставилась на контрактора. Что удивительно, девушка с удивлением отмерла, явно приготовившись к длинной, напыщенной речи демона. Либо она довольно часто общается с ее сородичами, либо ведьма частый гость на званных вечерах. Итак, указательный палец демонессы начал нетерпеливо постукивать по локтю правой руки. «Чего ты желаешь?» Слегка вздрогнув, словно бы выходя из спячки, девушка заговорила с ней с нескрываемым энтузиазмом. «О-о-о, нет-нет, что ты, ха-ха!» Призыватель поднялась с белоснежного ковра и выпрямилась перед демоном во весь рост, который, к удивлению Гримари, оказался почти что одинаковым. «Я призвала тебя сюда не для этого». И слушая понебратский тон незнакомки, Риас все же не удержала лицо и нахмурилась. Во-первых, она представилась, чего так и не сделала ее несостоявшийся контрактор. И также она назвала дом, к которому принадлежит. И что мы здесь имеем? Явное бескультурье. Дело в том, что мы с тобой находимся не где-нибудь, а в Мираклой собственно, хихи. Вот уже как 2,5 месяца, происходит смотрины. Против на то ее воли, брови Риас начали удивленно подниматься вверх. Миракл удивительно. Она даже не брала это место в расчет, неужели ей все-таки повезло? Подобное место весьма славится одаренными личностями. И раз эта безалаберная девчонка смогла призвать высшего демона, а также увидеть сквозь ее одежду, то скорее всего, это работа некого священного механизма. Ладно, временно опустим ее поведение. Если она окажется ценным экземпляром, можно и потерпеть. Смотрины, несмотря на то, что Миракл является предметом интереса многих лиц, то это не значит, что даже она знать всю имеющуюся информацию. Хотя, ах, да, владыка, да как она посмела забыть столь важное событие. Мысленно дав себе легкую затрещину, Риас взглянула на девушку чуть более заинтересованным взглядом. «Так значит, ты хочешь вступить в мою свиту?» От Гримари не укрылось то, как изредка поблескивают глаза ее собеседницы. «Самопроизвольное срабатывание механизма, как у Гаспера, раз ты в курсе возможности попасть в свиту демона, то ты также должна понимать, что мы попросту не имеем права брать в свою семью кого попало. Иначе говоря, на что ты способна? Служение в свите – это не только привилегии, но и обязанности». На ее слова ведьма несколько высокомерно хмыкнула. «Ну конечно, ведь мое имя Армия Растронг, и я принадлежу благородному семейству Растронг». Внутри Риас меланхолично шевельнулось любопытство. «Магическая аристократия? Какая прелесть!» Меж тем, напал ведьмы даже не думал утихать. «Наш род славится тем, что в главной ветви семьи всегда рождается обладатель священного механизма. И мой механизм – это ясное око. Я способна видеть сквозь иллюзии, барьеры, доспехи и...» На лицо армии сама собой выползла предвкушающая улыбка. «Одежду. Мое умение позволяет мне игнорировать обманные мороки, так что в бою против меня бесполезны трюки для обмана зрения». И глядя на это, в голове Риас царила мысль: зато полезны даже самые паршивые оплевухи. Гримари с разочарованием смотрела на то, что запас магических сил этой девочки был очень скудным. Да, в каком-то смысле ее священный механизм – это весьма полезная вещь в бою, и не будь над ней проблемы со свадьбой, возможно, она бы даже взяла эту девочку под свое крыло. Но нет, пока что она слишком бесперспективна. Хоть и призыватель оказался потенциалом ниже некуда, но не все так плохо, и из ее положения определенно можно извлечь кое-какой плюс, ведь она находится в Миракл. И если правильно направить девчонку, то вполне возможно ей удастся присмотреть кого-нибудь еще. Ладно, судя по тону Риас, было нетрудно понять, что демон не так уж и довольна. «Давай-ка посмотрим, что ты можешь, а там и решим». «Хорошо». Услышав ответ Гримари, не без того широкая улыбка ведьмы прибавила в размерах. «Хех, без проблем». Уперев руки в бока, она гордо выпятила грудь вперед. «Уж поверь, может, по мне и не видно, но я довольно хорошая ведьма, можешь не волноваться. С другой стороны, не всегда возможно увидеть полный потенциал, вдруг она все-таки ошиблась, и эта странная ведьма способна на что-то большее». Вот только озадачивало безалаберное отношение Эрастронг к брошенному ей на пол листу призыва. Ведь стоит бумажки как следует повредиться, и все, срабатывает механизм экстренной отправки демона обратно. Такая вот своеобразная защита в виде палки с двумя концами. Если лист разорвет демон, то что действие времени договора прервется и он немедля отправляется обратно, так ничего и не получив, или же спас свою шкуру. Не всегда существуют адекватные инквизиторы, почему бы не пожертвовать душой одного человека и не убить хотя бы одного демона? Да, лично с ней такого еще не происходило, но, как говорится, в большинстве своем, техника безопасности написана кровью. Что в итоге? Лист глупышки отправился в карман предприимчивого демона, который теперь может уйти только когда она захочет. Ну а семейству Эрастронг следует лучше воспитывать своих дочерей. Глядя на то, как улыбающаяся ведьма направляется к двери без всякого пояснения, Риас только и оставалось, как последовать за армией. Честное слово, если она выйдет из этого помещения и обнаружится то, что снаружи ее поджидает пара десятков безумных экзекуторов церкви, пожалуй, ее вера в людей немного поднимется. Но чего нет, того нет. Даже шуточной попытки напугать тоже не последовало. Последнее, пожалуй, было действительно невероятным. От серых мыслей ее отвлек радостный голос ведьмы. «Идем, идем, Риас». Голубые глаза армии вновь сияли и, скорее всего, чертовка разглядывает ее без одежды. «Надо поторопиться». Сейчас как раз много зевак побежали смотреть, как Хеда будут макать в грязь. Вот тут-то мы и воспользуемся полигоном. Кивнув в ответ, демонесса отстранено отметила прозвучавшую фамилию в памяти. Если пригодится, то информация всплывет. Ну а если же нет, то прямая ей дорога к воспоминаниям о платьицах от Сазифин. Ух, недолгий путь по коридору вывел их пару на развилку с шестью проходами, в центре которой висела проекция галактики Андромеда, как раз под окружающую обстановку иллюзорных чар звездного пространства по всему помещению. Подойдя к проекции вплотную, ведьма активировала незнакомый, рунный круг голубого оттенка и обратилась к демонессе. «Давай, Риас, подходи смелее, перенесемся поскорее, я от этой штуки запитываю круг, так что перенесет двоих со свистом». Мысленно отметив хитрость устройства, Гримари начала кое-что подозревать. Хотя бы то, что они явно находятся не в месте, где учатся первогодки, и скорее всего, девчонка все-таки не так проста, как выглядит снаружи. Избавиться бы от ее вредной привычки, и если у нее получится одолеть Райзера, то она бы лично пришла к армии с приглашением в свиту. Но это только в том случае, что она действительно чего-то стоит. И что это? Проявив благоразумие, демонесса не торопилась приближаться к незнакомой маге. Посмотрев на Гримари словно на ненормальную, девушка ответила: «Телепорт». Эрастронг произнесла это таким тоном, словно бы объясняла ребенку, что карандашами рисуют, а не едят их. «Сейчас мы перенесемся к площадке и пойдем туда, к одному из свободных полигонов. Правда, придется потолкаться сквозь любителей поглазеть на драку, но в остальном никаких проблем». Секунду посмотрев в глаза собеседницы, демон кивнула: «Хорошо, поспешим». Секундная вспышка и непривычные ощущения от переноса смогли смутить даже видавший виды вестибулярный аппарат Гримари, что по себе было показателем. Во всяком случае, она перенесла перемещение много лучше, чем ведьма. Та сейчас как раз пыталась восстановить дыхание, упершись руками в колени. Оказались они в довольно просторном помещении белых тонов, и прекрасно помня, кто именно является покровителем этих мест, Риас как можно лучше постаралась замаскировать свою силу с наложением иллюзии на свою внешность в виде помеси внешнего вида ранее встречаемых прохожих. Хочешь не хочешь, но все, что связано с великим духом, всегда пробуждает паранойю, даже если ранее ее никогда не наблюдалось. Площадка переноса была довольно больших размеров, явно рассчитанная на появление не менее сотни студентов за раз или же перемещение весьма объемных грузов. Иначе говоря, делали явно не дураки. Сойдя с металлического постамента, ведьма неопределенно хмыкнула на преображение демона и сказала следовать за ней. Не прошло даже пары минут, как пара оказалась в длинном коридоре все тех же белоснежных тонов с довольно необычной деталью в виде огромных, сияющих мониторов. Честно говоря, поначалу Риас даже приняла их за окна. Миг и на мониторах появляться отсчет времени в 16 минут в виде огромных, черных цифр с звуковым эффектом падения некого, тяжелого объекта. В сумме такая картинка создавала несколько пугающий эффект, словно бы им показывали отсчет до чьей-то казни. И если у Гримари произошедшее вызвало небольшую нервозность, то от армии послышалось нескрываемое раздражение. «Серьезно? Чего вы так над ним трясетесь?» Сказав это, Эрастронг с гневом убрала челку каштановых волос в сторону и достала мобильный телефон, при этом стараясь не показывать монитор своей спутнице. «Шестикурсники, больные идиоты. Серьезно, ставка Кизару в 6 миллионов за проигрыш. Меньше веселящих веществ, приятель, меньше. Что-то быстро набрав в ответ на неизвестное сообщение, она быстро убрала смартфон обратно в карман. Так, нам нужно добраться до второго прохода, а там перенесемся в измерение арены. Смотря на армию уже с нескрываемым подозрением, Риас молча последовала за ведьмой, искренне сожалея о том, что оставить в Академии пару фамильяров может вызвать немалое количество проблем. Так что оставалось следовать за армией, когда вдали показалось несколько проходов, выяснилось, что ранее отданное время до начала подошло к концу, и в один момент на всех мониторах разом высветилось изображение неизвестного городка с парочкой небоскребов. Это была самая настоящая игра рейтинга на людской лад. Было совсем неудивительно, что Гримари пораженно замерла на месте, глядя на открывшийся вид. Множество зданий разнообразных форм, небольшой лес, окружающий городскую арену, а также три небольших речки, что неровными кусками делили будущее поле битвы. Она оказалась столь увлечена, что совершенно не обращала внимания на попытки ведьмы дозваться до нее. Стоило только окончиться видеорядам, как из невидимых динамиков донесся мягкий голос диктора. «Приветствуем всех, кто присоединился к просмотру данной трансляции». Картинка сменилась на лес арены, отображаемый сверху, откуда теперь было отлично видно, что лес отнюдь не без агрессивных обитателей. Более 20 видов хищных животных. Голос диктора начал набирать силу. Магические ловушки, что спрятаны даже под ободком унитаза практически в каждом из домов. Голос мужчины практически перестал скрывать обуревающий его восторг от предстоящего зрелища. 15 отмеченных талантом студентов с 1 по 4 курс. Десяток специально приглашенных наемников, специализирующихся на захвате цели. 6 экзаменаторов. И многое-многое другое. Картинка внезапно сменилась на изображение обычного подростка с коричневым цветом волос и весьма флегматичным выражением лица. Его карие глаза то и дело лениво провожали какие-то объекты, не отображаемые камерой. Пхеда Маката, студент 4 курса факультета боевого потенциала и подавления, заявил о том, что желает досрочно окончить обучение в Миракл. Серьезное заявление, не так ли? Изображение перешло на несколько окон с видеороликами, где показывались весьма впечатляющие умения. Если этот Хеда не мистический зверь в человеческом обличии, то определенно владелец нескольких слабых святых механизмов. Во всяком случае, его расу они указали как человека, так что демоном он являлся. Меж тем, диктор продолжал пылать энтузиазмом. И сегодня, данный юноша собирается доказать всем нам, что его слова – это не пустой звук. Если же Маката как следует покажем всем, из какого теста он сделан, то сразу же получит аттестат об успешном окончании Миракл. Ну а если же нет? Секундная пауза. Наш дорогой друг отправится на первый курс и будет проходить весь учебный курс с самого начала, дабы в следующий раз учесть все свои ошибки. Итак, мы начинаем. И все оставшееся время Риас провела в состоянии своеобразного транса. Она искала фигуру, ну что ж, она ее нашла. Все, что творил этот человек, было абсурдным практически с самого начала. Гримари даже не обратила внимания на то, как озлобленная армия оставила ее одну без возможности найти обратный путь. Да и не важно это. Главное, что она нашла его. Одним месяцем ранее. Город Куа. Спустя столько циклов служения, возможно ли теперь измерять срок ее службы временем? Лично она попросту перестала отсчитывать подобное после 20-го апокалипсиса для всех жителей планеты. Но что она отлично помнит и по сей день, так это то, как, будучи жалкой ман, влачившей свое существование в виртуальной жизни, она встретила величайшие проявления могущества. Все те моменты службы в честь своего повелителя были самыми счастливыми моментами в ее жизни. Ведь была лишь она и Левиафан Рока. Сама судьба начинала свое движение в момент, когда приходил и исчезал Маката, чтобы в это-то себе не думала Нулан. Не будь у него в руках Куба, и был бы он простым магом, которого походя убьет второкурсник ее академии. Уж благодаря информации, хранящейся в артефакте, она может в этом не сомневаться. Ромеро до сих пор проклинала тот момент, когда библейский в страхе испачкал свои трусы и приказал Маката отловить своих собратьев, чтобы потом самолично бросить под ноги их создателя. Разве после этого Анулан не отвратителен? Еще как, лично для нее, он пал ниже трусливых обезьян. Ведь именно после данного события, ее повелитель, владыка, тот, кто дал ей все, исчез. Да, она была предупреждена лично Маката за спиной Анулана, но принять подобное было попросту невозможно. И когда она дождалась закономерной смерти возомнившего о себе невест что идиота, верный эмиссар бросила все свои силы на поиски. Кипели реки, дрожали горы, но даже так, все было впустую. Но даже тогда, она не бросила своей цели. Учтя даже такую малость, как перерождение, эмиссар создала Академию Миракл, куда рано или поздно попал бы ее несомненно одаренный повелитель. Она даже сама не верила в возможность чего-то подобного, но именно этот вариант преподнес ей то, что она так искала. Теплая улыбка сама собой появилась на устах прекрасной обладательницы золотых волос, что одним только своим существованием невольно приковывало внимание прохожих. Всего-то навсего присмотреть за парочкой людишек, что отличаются от остальных приматов тем, что связаны кровью с Макота. Бесспорно, только этот факт несомненно возвышал их над всеми остальными. «О, повелитель, прикажи вы своей верной слуге оставить лишь Куа, а все остальное обратить в прах, то ваш верный эмиссар покорно исполнила бы вашу волю, но коль вам так будет угодно». Непроизвольный смешок девушки заставил замереть на месте мимо проходящих мальчишек, спешивших на занятия, но этот факт не зацепил даже доли внимания великого духа, и она спокойно продолжила свой путь к сиянию определенной души. Все то время до прибытия в этот город она кропотливо подготавливала свою легенду, чтобы в итоге просто прийти за пару мгновений выполнить приказ Макота, ведь приз, что она получит. Она даже не могла мечтать о чем-то подобном. Пожалуй, библейский не так уж и оглупел, когда смог создать людей с помощью первого левиафана. Уже не такая молодая женщина, как была раньше, но все еще искрящиеся бурной энергией, с интересом обходила полки гипермаркета в поисках подходящих продуктов на сегодняшний вечер. Пусть их деловые поездки наконец сбросили их былой, бешеный темп, то это не значит, что они все также могут позволить себе быть дома слишком долго и не побаловать семью своей готовкой. Хедазуми просто не могла себе позволить. К тому же стоило только вспомнить новость о том, что Макота в этом году наконец вернется домой, моментально повышала настроение женщины до небывалых высот. И словно бы мало того, сегодня в гости как раз приезжает ее старшая дочь. Со всей своей работой, Миима практически не знакома с понятием отпуск, и тут такой подарок. Увидев довольно неплохой сорт мяса, Азуми тут же поспешила положить его в корзину. Если ей попадется ее любимый сорт помидор, то можно будет придумать кое-что интересное. Боже, когда приедет ее сын, она определенно постарается закатить самую настоящую пирушку, и без разницы, сколько на это потребуется средств. В конце концов, они с Какеру сделали достаточно, чтобы в их распоряжении было два самолета. Неужели они не смогут организовать семейный праздник? Тогда стоит начать думать сейчас, кого стоит позвать на их домашнее торжество. Эх, всплывает столько хлопот. Ну и пусть одна только мысль о том, какие глаза будут у Макота, когда он узнает о младшей сестренке, ха-ха. Но тут мысли Азуми были прерваны видом ослепительно красивой девушки, что с потерянным видом бродила возле здания магазина. По ее довольно хорошей одежде было невозможно сказать о том, что незнакомка из неблагополучной семьи, скорее совсем наоборот. Было видно, как прохожие хотят подойти к ней и помочь, но в итоге попросту боятся навлечь на себя немилость подобного создания. Эх, может быть, хотя бы Макотакуна заботился появлением будущих внуков для своей мамы. Женщина не без удовольствия отметила довольно женственную фигуру девушки, как раз во вкусе Иссе, если судить по его журнальчикам, спрятанных под кроватью. Довольно споро покончив с покупками, Азуми не без удивления обнаружила всю ту же незнакомку, неуверенно мнущуюся возле гипермаркета, но легкий шок прошел довольно быстро, и женщина не придумала ничего лучше, чем подойти к обладательнице золотых волос и поговорить с ней лично. «С вами все хорошо, у вас довольно потерянный вид». Испуганно дернувшись от голоса, донесшегося со спины, незнакомка быстро развернулась лицом к Хеда. «Может, вам чем-то помочь? Стело только матери семейства увидеть глаза своей собеседницы вблизи», то не без стыда издала пораженный вздох от вида этой красоты. Незнакомка посмотрела на нее не без удивления, но затем до нее, видимо, дошел смысл слов. Скорее всего, она была иностранкой, что только подтвердилось ее легким акцентом с хорошо прослеживающимися английскими корнями. Нет, то есть да, ох. Девушка смущенно сложила руки под грудью, из-за чего ее белая рубашка показала собеседнице, что иностранная подданная предпочитает не носить бюстгальтер. «Если вас не затруднит», не устояв перед очарованием девушки, Азуми улыбнулась ей подбадривающей улыбкой. «Смелее, не стесняйтесь. Как я и сказала, мне бы хотелось помочь вам, Просто даже издалека отлично видно, что, судя по всему, у вас какие-то проблемы». Сделав полшага назад от напора женщины, незнакомка сделала несмелый кивок головы и заговорила. «Видите ли, я, мое имя Ромеро Шансьер, и я родом из Лестера. Мне захотелось прибыть сюда, так как эти места являются родиной одного моего хорошего друга». Азумини без удовольствия отметила легкую запинку девушки при словах о друге. Девочка влюбленная и полностью это осознает, но вот, видимо, смелости сказать о чувствах не хватает. Эх, повезло же кому-то. Было видно, что тайна Шансьер была в раз раскрыта опытной женщиной, из-за чего на щеках девушки явственно заиграл смущенный румянец. Азумини без интереса задала вопрос. «О, и кто же этот счастливчик МММ?» Женщина лукаво улыбнулась иностранке. «Ехать сюда из самой Британии, только ради того, чтобы повидаться с другом. Девочка моя, тебе бы стоило поработать над конспирацией, хи-хи». И видя, как лицо девушки сильнее наливается краской, поспешила добавить. «Ну прости, прости. Просто это так романтично. И все же, может быть, я знаю его семью, вызовем такси и я просто отвезу тебя туда, ха-ха. Я даже немного завидую». «Ау, да, конечно». Ромеро расслабленно вздохнула. «Его зовут Хеда Маката. Я раньше была в Миракле и нам практически не удавалось поговорить. Вот, зе знаете, он хорошо учится. Эмма де Муазель, британская красавица, влюблена в его сына настолько, что даже ради гипотетической встречи с его сыном, преодолела столь бешеное расстояние. Неужели? Неужели у нее все-таки будут внуки? Вы знаете его родственников?» «Да». Видимо, приняв шок женщины за глубокое пребывание в мыслях, Шансьер посчитала, что Азуми все же в курсе некоторой информации. «Ну что ж, девочка практически попала в яблочко в обеих ситуациях сразу. Да-да, я его мама». Шокированное молчание длилось ровно минуту, и за все это время двое собеседников не сводили с друг друга осоловевшего взгляда, попросту отказываясь верить в происходящее. «Эн не может этого быть». Ромеро обескураженно рассматривала лицо Азуми, на что последняя сделала лишь подтверждающий кивок. Но нужно заметить, что женщина справилась с собой довольно быстро. Неожиданно для Шансьера она пылко схватила ее руку и заговорила твердым голосом, не принимающим возражения. «Дорогая моя, ты едешь к нам, гости сколько хочешь, Эн, но, никаких но. Дорогуша, я слишком счастлива от того, что у моего сына будет такая замечательная жена. Мой долг как матери – показать тебе все, что нравится этому охламону, дабы он даже подумать не мог, чтобы не жениться на тебе. Можешь жить у нас вплоть до самого июня, Маката как раз должен вернуться в это время». «Простите, Маката нет», – она потерянно посмотрела в глаза женщины, а затем в нее устах появилась печальная улыбка. «Ну конечно, как я могла забыть, он же жутко стеснялся приехать домой, да, извините, но вряд ли я смогу пробыть с вами достаточно долго, просто моя работа не позволяет мне быть слишком долго вдали от своего офиса. Красавица еще и зарабатывает на жизнь самостоятельно, ну какая мать посмеет упустить такой шанс, не стоит волноваться, дорогая, погости хотя бы немного». Азуми начала остервенело нажимать кнопку вызова такси в своем телефоне. «Я же говорю, смотришься, поглядишь на то, что этот глупец любит кушать больше всего. Ты же ведь знаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, не так ли? Если вы настаиваете, то я не могу вам отказать». Глядя на экран смартфона, Хеда увидела, что машина подъедет буквально в течение минуты. «Если не секрет, что же это за работа, раз она не может отпускать тебя на слишком долго?» Следующие слова девушки заставили Азуми слегка икнуть. Кажется, она поняла, почему имя этой девушки показались ей знакомой. «Конечно, я директор Мартира, мы занимаемся». Но договорить ей не дал пальчик женщины, осторожно приложенный к ее губам. Она наконец вспомнила. Межконтинентальная компания, с кем их семья так давно хотела навести хоть какие-нибудь мосты, приехала к ее семье сама. «Божечки, ша-ша-ша». Азуми слегка отошла от удивленной Ромеро. «Лучше потом о работе. Сейчас домой, сытный обед, а уже потом все остальное. Как же ей повезло с таким сыном. У нее действительно будут внуки. А главное, какая жена. Трудно представить, как удивится Миэма, когда увидит невесту своего младшего брата. Вот это будет потеха. Эх, поскорее бы». Глава 34. Наконец-то настал столь ожидаемый момент. Месяцы привычно пролетели мимо его внимания подобно паре минут, и теперь он уже подготавливается к экзаменационному бою. Ну а после, жалкий месяц и четырехлетний план войдет в свою финишную стадию, после чего он наконец сможет воссоединиться с семьей. Все, что ему остается сделать сейчас? Собрать необходимое снаряжение для боя и пережить небольшой разговор с директором академии. С последнего разговора со своим эмиссаром, Макото чудесным образом так и не встретил Рашимана на своем пути или же на некоторых общих собраниях для всех студентов. В связи с этим он стал довольно часто видеть полумистическую фигуру заместителя директора, Ванахакан, коротко стриженная обладательница белых волос. Одним только взглядом золотых глаз наводит на шестикурсников моментальное сомнение в собственных способностях, кем бы они ни считали себя вначале. И не мудрено, ведь данный чародей – бессмертный герой. Во время битвы фракций, какой-то божок, ради забавы исполнил ее желание на свое усмотрение, и в итоге она была обречена на вечное существование. Совершенно неудивительно то, что последние 200 лет никто и никогда не видел проявления эмоций на ее лице, и это не мудрено. В человеческом понимании, довольно трудно остаться самим собой, когда видишь, как твои собственные дети и внуки умирают от старости, оставляя тебя одну с этим миром. И если бы он остался обучаться на дальнейший срок, то непременно бы встретился с данной личностью на 6-м курсе. Но даже так, все это не важно. Ванахакан сейчас всего лишь ступенька к достижению его цели. Определенно простой и невыразительный, но ведь не всегда планы должны вести к чему-то грандиозному, верно? Признаться честно, но он даже не заметил, как из его жизни исчез надоедливый лис. Просто-напросто в один из будничных дней надоедливый кицуне не появился после завтрака. Никаких личных вещей и прочего хлама, что мог оставить после себя Кафуку, попросту не осталось. И Хеда не мог для себя решить, является ли это хорошей новостью или нет. Скорее всего, ни то и ни другое. Шрайн со всем своим шумом и короткими пьянками был невыразительной личностью, которая может лишь сотрясать воздух ради крупицы всеобщего внимания и ничего более. Разница в его отсутствии заключается лишь в уровне шума и ничего более. Но при встрече, которая обязательно состоится, он естественно припомнит Кафуку эту оплошность, хотя бы ради галочки. И сколь легко он не заметил отсутствие соседа, столь же просто Макото не обратил внимания на весь путь от собственной комнаты до приемной, где на месте снова не оказалось одной примечательной личности. Нет, Туум ни в коей мере его не задела, но все же, неужели она столь сильно загорелась насолить ему на экзаменах, что предпочитает трату рабочего времени обычному студенту? Это даже льстило. Вот только даже все это было обычной мелочью перед тихим ожиданием реакции Такоми на его скромный, прощальный подарок перед тем, как он успешно окончит Миракл. В конце концов, с посильной помощью Ромеро была проделана масса ремонтных работ. Предварительно постучав, Макото вошел в кабинет, не дожидаясь ответа с той стороны. Не без надежды на разруху, подросток быстро осмотрел последствия его дара. Ну что ж, теперь Такоми сидел не за величественным столом, выполненного из черного мрамора. Вместо этого его вкусы обратились к скромности, а потому Никошо работал за невысоким столом, изготовленного из обычного дерева, без уклона в дороговизну. Простое, рабочее место и только. Чуть дернув кошачьим ухом, Рашамон явно заметил нежданного визитера. Вид главы академии был далек от презентабельного. Явные мешки под глазами, легкий тик левого глаза и едва заметно подрагивающие кончики пальцев. Он изменил себе даже в выборе одежды. Вместо ярких, шелковых одеяний в этот раз, Никошо предпочел строгий костюм тройку черных тонов. Определенно это рост над его личностью. Самое забавное, что стены до сих пор оставались незаделанными, ну честное слово, не считать же за ремонт те доски из спрессованных опилок, которыми была прикрыта основная часть местного хаоса. И если его не обманывает зрение, то за углом ящика для документов скромно выглядывает ручка метлы. Обратив внимание на визитера, к явному удивлению Хеда, Такоми проявил почти что детскую радость, но вовремя успел ее спрятать за каменным выражением лица. Когда произойдет встреча с Ромеро, нужно будет как следует ее спросить по поводу того, чего именно наговорила его эмиссар. Оставлять подобные трюки без внимания будет глупо. Хеда, давно пора. Суженные глаза директора быстро обежали его с головы до ног. Готов? Разумеется. Отданного времени для подготовки было более чем достаточно. Вот и отлично. Видел, что под твой экзамен отдали одну из тестовых арен. Получив согласный кивок, он продолжил. Ты, конечно, мальчик особенный, но одним таким самородком не являешься, так что мы решили использовать подобный случай для еще парочки дел. Против тебя выйдут звезды нескольких курсов, начиная от начальных, вплоть до выпускников. Я придумал, как решить твою проблему с досрочным экзаменом, Ну а то, что способ вышел таким, ну, Хаймэм, цени. Хмуро посмотрев в сторону Никашо, Макото ответил, не скрывая своего недовольства. И превратили мой экзамен в шоу, здорово. Пожав плечами, директор ответил, ничего не бывает просто так и за просто так. Так что давай теперь поговорим о насущном. Ты собрал много внимания, плюс разозлил моего бедного секретаря, и уж поверь, она как следует постаралась, чтобы отблагодарить тебя в ответ. Не знаю и знать не хочу, как ты так смог пережить встречу с хозяином академии, но я настоятельно советую тебе использовать весь свой арсенал. Никаких поблажек из-за количества противников, увы. На мгновение Макото удивленно посмотрел на Такамию. Кто сказал, что он беспокоится о количестве мишеней? Ничего. Я, конечно, признаю, что не ожидал подобного, но это лишь означает то, что мне нужно взять немного больше ренегатов или и вовсе проявить чуть больше креативности. Ведь не всегда у тебя под рукой все необходимые компоненты, верно? Эти слова даже несколько воодушевили директора. Вот, правильный подход. А то помню я одного парнишу из Кицуне, тоже хвастал, что всех сожжет, но приводит к нему троечку противников. Так бедолага чуть хвосты не испачкал. Представляешь? Пхеда чуть передернула. Нет, и не очень хочется. В противном случае вы будете рассказывать обо мне уже кому-нибудь другому, прямо как об этом лисе. Это верно. Никашо удовлетворенно потер ладонями. В общем-то, тебя ждет небольшая такая аренка городского типа. Несколько высотных зданий и множество заросших маломерок. Твори, что только в голову взбредет. Эх, ну все, тебе нужно к полигонам, а дальше тебя встретит пятикурсник. А теперь, ступай, покажи класс. А не то позор и гора пепла на твою голову. Кивнув, он ответил, спасибо. Быстрый взгляд на наспех заделанные стены. Удачи с ремонтом. Судя по тому, как заиграли жвалы мужчины, укол попал в нужное место. Путь до точки назначения оказался довольно коротким. Вдобавок, он оказался столь погружен в свои мысли, что совершенно не обращал внимания ни на слова своего встречающего, ни на попытки что-то ему вразумить. Но факт остается фактом. Вот он, стоит в крохотной комнатке метр на метр и ожидает своей переправки на заветное место битвы. Зрители хотят зрелища, нежели эффективности, именно это сыграло немаловажный фактор в его успехе. Хотя, можно было бы просто приказать эмиссару подписать соответствующую бумажку, но честное слово, он столь сильно увлекся предстоящим испытанием, что даже в некотором роде сам ожидал момента проверить самого себя.